Только тот, кто 3 года не притрагивался к женщине, может понять мою муку. Я был похож на жаждущего, который в летнюю жару проходит мимо заводей и слышит, как журчит вода, но не может отпить ни глотка. На углу какая-то бабка продавала цветы. Я купил букет роз, шел и смотрел, какой женщине подарить их. Первая, на ком я остановил взгляд, была моего возраста. На шее черный шарфик, блузка черная, чулки тоже черные, а лицо, и говорить не стоит, будто из могилы вышла. Я и не подумал останавливать ее. Следом волочилась женщина, вроде моей матери, отяжелевшая, угрюмая, тащила 2 рыночные кошелки, смотрела себе под ноги, точно искала рассыпавшиеся статинки. Пусть ее остановит какой-нибудь пенсионер. Пусть расскажет сказку о благородных принцессах, пусть напомнит о ее девичьих годах. Воспоминания молодости не всегда навевают тоску, иногда они радуют гораздо больше, чем букет цветов. Мои розы не для такой женщины, они для девочки. Девочек я увидел на перекрестке. 3. Еще издали можно было понять, что они подруги. Выкурят по сигарете, обменяются сплетнями. Они были так увлечены, что из сумки у каждой можно было вытащить даже перламутровую пуговку, оторвавшуюся от самого красивого платья, что висит на плечиках в шкафу. Я подошел и с поклоном преподнес им цветы. Красивым сударыням, красивые цветы и по целому вагону счастья. «А по какому случаю?» — спросила первая, которой я подал розы. — Наверное, он выиграл в спортлото, — предположила вторая, пряча в розах лицо. — Или урвал квартиру по государственной лотерее. Не угадали красавицы. — Тогда сами скажите, — настаивала первая, — я счастлив от мысли о хорошей перспективе. Они переглянулись. — Вы перешли на новое место работы? С высокой зарплатой? Служебной машиной и секретаршей? Нет. Перспективная трудовая деятельность в среде рабочего класса. Болтая и задерживая их взгляды на себе, я залез в сумку девушки, которая держала розы перед лицом, и вытащил маленькое портмоне. Возьмите, пожалуйста. В следующий раз не бросайте его на улице. Девушка засуетилась, осмотрела тротуар, испугалась, что выронила еще что-нибудь. «Ну как? Ведь оно было в сумке». Я козырнул 2 пальцами, отмахнул до переносицы, как я умею это делать, и отошел, представляя себе, как милашки поднимают брови, сжав губки и разводя руками. Ну и фокусник, верно, из цирка. «Какой еще цирк? Обыкновенный карманник. А ну-ка, проверьте внимательно свои сумки. Вы обратили внимание, как смотрит? Сам улыбается?» А сам будто раздевает тебя догола. А почему бы мне вас и не раздеть, милые девушки? 3 года раздевал только во сне. Пришло время эти сны забывать. Остановился около парикмахерской, потрогал свои усы, отошел. Миновал 2-ю, 3-ю вошел. Что Бог не делает, все к лучшему. Похоже, у Тоди голова варит. Не хотелось возвращаться домой, я решил побродить по улицам, на мир поглядеть. Пошатался малость, зашел в кафе, где, сказал Тоди, можно его застать. Потолкавшись в курилке, где и стула свободного не было видно в дыму, пробрался в зал, огляделся внимательно. Вокруг преимущественно молодежь с физиономиями интеллектуалов. Все одинаково бледнолицы, будто долго света не видели. Монашеские физиономии. Много бородатых и длинноволосых вылупилось за последние 3 года. Ни одного знакомого. А разговор — это разговор. Оркестры, певицы, артисты, спектакли, ревю, фестивали, романы, мастерские, сценарии, футы-ноты.